Василий Шукшин. «Любавины». Роман. Москва. Издательство «Книжная палата». 1988 год. Читает Валентин Аксентюк. Книга первая. Часть первая. Любавиных в деревне не любили. За гордость. Жили Любавины, как в крепости. Огромный крестовый дом под железной крышей, вокруг дома заплот из вершковых плах. В ограде днем и ночью гремят проволокой два волкодава с красными злыми глазами. Мужиков Любавиных пятеро, отец и четыре сына, спокойные, угрюмые, с насмешливыми умными глазами в прищур. Старик Емельян Спиридоныч огромный, угловатый, как коряга. Весь зарос волосами. Волосы растут у него даже в ушах. Скуластое, грубой ковки лицо не выражает ничего, кроме презрения. Уважал Емельян в человеке только силу. Хозяйство за жизнь сколотил крепкое, гордился этим и учил сынов жить так же. Сумеют, можно лучше. Сыны не то что уважали его, скорее побаивались, поэтому слушались. Старший Кондрат, медлительный, лобастый, с длинными руками, больше смотрел вниз, а если взглядывал на кого, то из-под лобья недоверчиво. Людям становилось не по себе от такого взгляда. Вообще редко кто испытывал желание покалякать с ним о жизни у ворот перед сном грядущим. Кондрат не страдал от этого, верил только отцу. Отцовскую житейскую мудрость принимал безоговорочно, знал в жизни одно – работать. И работал от зари до зари, молча, терпеливо, упорно. На все остальное смотрел, как и отец, презрительно. Не выносил, когда при нем много разговаривали. Второй сын – Ефим. Этот помягче был. Умел разговаривать с людьми, иногда улыбался – но улыбался так, как для солидности. Был он мужик хитрый, сам про себя знал, не оплошает в трудную минуту, найдет выход. Жил он отдельно своим хозяйством, как-то незаметно вывернулся из-под влияния отца, но своей самостоятельностью не раздражал его. Зря не спорил, приходил советоваться к родным, охотно поддакивал отцу, а за душой таил другое. Свое. Братья понимали, что Ефим себе на уме. Было ему за 30. Третий – Макар, самый суетливый из всех Любавиных. Ходил в чистой рубахе, волосы аккуратно причесывал, лицо красивое и злое. В глазах его постоянно таился ядовитый смешок. Любил подраться. Обиды никому не прощал, не спал ночами, стонал, ворочался, выдумывал один за другим коварные мстительные планы. В драке мог в любую минуту выхватить из-за голенища нож и в свалке под шумок запустить кому-нибудь под ребро. Парни боялись его, он знал это. Самый младший из братьев – Егор, задумчивый парнина, круглолицый и стройный, как девка. Будь он немного разговорчивее и веселее, любая, закрыв глаза, пошла бы за ним. Было в его лице что-то до боли препрекательное, что-то сильное, зверское и мягкое, поразительно нежное, вместе. Но он почти ни с кем не разговаривал и улыбался редко, неохотно. На девок, однако, смотрел и снился им ночами. Эти двое не были еще женаты. Ранняя весна 1922 года. Темными мокрыми ночами с шумом томительно и тяжко оседал подтаявший снег. И в лесу что-то звонко лопалось с протяжным ликующим звуком. Пи-у! За деревней на сухих прогалинах до самой зари хороводилась молодежь. Балалаишники, настроившись подвое, высекали из своих тонкошеих инструментов неукротимый серебряный зуд. Парни топтали тяжелыми сапогами матушку-землю, плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались, просилась наружу горячая молодая сила, а над рекой, пронизывая сырую вязкую тишину медным витым перебором, пела великая сводница Тальянка. Девки рассыпали по доскам шатких мостков сухую крепкую дробь, пели зазывные припевки. Жизнь шла своим чередом. Первым, как всегда, проснулся Емельян Спиридоныч. Он спал на кровати, укрывался зимой и летом тулупом. Скинул